Глава 18. Пустельга. Первый в своем роде. К концу дня каждый из членов отряда за один подъем мог совершить уже по нескольку кругов над плато. Ястреб и Мигель, благодаря дополнительным тренировкам, которые они начали еще в лесу, физически оказались подготовлены лучше нас. Но когда уже в наступающих сумерках отряд спустился со скалы и медленно двинулся по дну каньона к месту стоянки, было видно, что устали и эти двое. «Супер!» — выдохнул Сокол и тяжело плюхнулся на скатанный валиком спальный мешок. «Думал, мне потребуется гораздо больше времени, чтобы научиться летать». «Я без сил», — призналась Туи, усаживаясь рядом с ним. «Но это было замечательно». Я растянулась на своем спальном мешке, все тело ныло от усталости. «С такими крыльями, как у нас сейчас, мы уже можем совершить недолгий полет, затрачивая на него огромные усилия», — с блаженной улыбкой начала я. «А представляете, как легко мы сможем летать, когда крылья достигнут максимального размера, и мы доведем нашу технику до автоматизма, чтобы не приходилось обдумывать каждое движение?» Сокол распахнул темно-коричневые крылья во всю ширь и едва не сбил с ног остановившуюся рядом с ним Рейвен. «Эй, Рейвен, извини», — сказал Сокол и окинул свои крылья взглядом. «Как думаете, какой у них сейчас размах?» «Рейв, рядом с Соколом опасно находиться», — рассмеялся Ястреб. «Иди к нам, у нас тут достаточно места». Рейвен послушно подошла и села рядом с Ястребом. Тот не смог скрыть сначала искреннего удивления, затем довольной улыбки. Я отвернулась, не желая признаться даже себе самой, что меня кольнула ревность. Но когда я снова повернулась и внимательнее присмотрелась к выражению лица Ястреба, когда он разговаривал с маленькой хрупкой китаянкой, мне вдруг вспомнилась наша беседа в ночной машине. Он рассказывал о родителях, о младшей сестре, о том, как защищал и оберегал ее, и мое сердце дрогнуло от жалости. В отличие от меня, Ястреб действительно скучал по родным. Тем временем Мигель и Сокол оживленно обсуждали размер и форму собственных крыльев и, в конце концов, расправив их, встали спиной друг к другу. Измерения показали, что у обоих размах крыльев достигает 14 футов. Каждый сегмент, плечо, предплечье, кисть составляет примерно треть общей длины крыла. Когда они складывали крылья в позицию, которую ястреб полушутя назвал ангельской, самые длинные маховые перья касались земли. При двойном сложении крыла N-образно они оказывались в районе шеи. У нас с Туи и Рейвен крылья были чуть покороче, общий размах составлял около 12 футов, или 3,5 метра, как высчитала Туи. Но в соответствии с ростом, в ангельском сложении маховые перья тоже доставали до земли. Откровенно говоря, я все еще чувствовала некоторое смущение, держа крылья развернутыми, вместо того, чтобы прятать их плотно сложенными под одеждой. Наступил вечер, заметно похолодало, а мы все еще не могли спокойно усесться вокруг костра, прежде всего нужно было расчистить место для лагеря. Общими усилиями мы освободили площадку от бесчисленных острых камней и камушков, натаскали достаточно песка, чтобы соорудить мягкое ложе, и насобирали сухих веток низкорослого кустарника, в изобилии росшего по дну каньона, так что недостатка в топливе у нас не было. И хотя сейчас наш отряд спустился с небес на землю в прямом смысле слова, возбуждение прошедшего дня не оставляло нас. Устраивая лагерь, мы продолжали обсуждать, каким образом можно улучшить технику полета и прочие детали летного мастерства. «Слушайте, у меня глаза режет, точно песку в них насыпали», — вдруг пожаловалась Туи. Ей ответил согласный хор голосов. Я достала из общей кучи вещей свой рюкзак и, порывшись в нем, отыскала 7 пар отличных солнцезащитных очков, на приобретении которых настояла, даже несмотря на сомнения Мигеля. «Вот, держите, у меня сегодня утром мелькнула мысль, что неплохо бы их надеть, но потом как-то забыла». Отряд разразился радостными воплями и осыпал меня благодарностями, среди которых были определения вроде «гениальная мысль». Мое лицо горело. Я было решила, что от смущения залилась краской, но, окинув взглядом товарищей, заметила, что бледное личико Рейвен тоже покраснело. Под стать ей полыхала и физиономия Маркуса. Ястреб, Сокол, Мигель и Туи с их смуглой кожей выглядели как обычно. Я схватила мобильный телефон и посмотрелась в камеру, как в зеркало. «Кошмар!» — застонал я. А я-то думаю, отчего у меня лицо горит? «На вид не очень страшно», — успокоил меня Мигель. «Хорошо, что я прихватила крем от загара», — смерив Мигеля недобрым взглядом, добавила я. «Надо будет завтра не забыть намазаться». Туи подошла ко мне поближе и заглянула в лицо. «Ха, ерунда», — отрезала она. «Если бы мы были в Новой Зеландии, ты сейчас была бы похожа на лангуста». «На лангуста?» — переспросила я. «Вы зовете их омарами», — улыбнулась Туи. Ее зубы казались особенно белыми на фоне смуглой кожи коренной жительницы Полинезии. «Ты была бы красная, как лангуст». Рейвен, ее новый цвет лица, видимо, пришелся по вкусу. Она то и дело поглядывала на дисплей своего телефона, даже чаще, чем это обычно делают люди, имеющие навязчивую привычку проверять, нет ли у них новых сообщений. Я сильно сомневалась, доводилось ли Рейвен когда-либо раньше обгорать на солнце. Вдруг телефон кого-то из моих товарищей издал тонкий пронзительный писк, похожий на сигнал радара. Это был всего лишь сигнал о поступившем обновлении. Однако внезапно меня поразила очевидная мысль. Я знала, что теоретически GPS-локация на моем смартфоне была надежно защищена от взлома, но понятия не имела, какая защита стоит у Мигеля, Сокола, Туи и на телефоне Маркуса и Рейвен, одном на двоих. Ястреб по-прежнему обходился без телефона, и, похоже, его это мало беспокоило. «Эй, ребята», — обратилась я к отряду, — «я тут подумала о наших телефонах. Как считаете, не стоит ли нам перевести их?» Я усмехнулась. «Простите за каламбур, в режим в полете». Поначалу мое предложение было встречено недовольным мычанием, но когда я объяснила, почему так безопаснее, все согласились. «А заодно и заряд батареи сэкономим», — добавил Ястреб. Туи и Ястреб принялись обмениваться анекдотами о мобильнике, зазвонившем в самый неподходящий момент. Сокол пнул ногой мешок для мусора, набитый пластиковыми бутылками из-под воды, и подкатил его к Мигелю. «А ну-ка, Мехико, покажи, на что ты способен». Я видела, что Мигель разрывается между обещанием помочь Туи с приготовлением ужина и желанием ответить на вызов Сокола. «Иди, я подменю тебя», — сказала я, забирая у него из рук канистру с жидкостью для разжигания костра, и на всякий случай предупредила: «Но не ждите, что девочки всегда будут готовить для вас ужин». С первого же удара стало понятно, что Мигель — футболист высшего класса. С невероятным мастерством он отбивал все мячи, которые Сокол посылал в его ворота, обозначенные двумя булыжниками. «Тебе придется придумать что-нибудь похитрее, если хочешь обойти меня», сказал Мигель, когда Сокол после 15-й по счету неудачной попытки поразить ворота разразился проклятиями и воздел руки к небесам. «Эй, брат Ястреб, выручай», — закричал Сокол. «Так нечестно», — засмеялся Мигель. «Маркус, ты как?» — обратился Ястреб к большому молчаливому парню. «Не хочешь присоединиться к команде Мигеля?» Маркус взглянул на мяч. «Лучше Рейвен», — сказал он, шевельнув бледно-желтыми крыльями. «Давай, Рейвен», — подбодрил я ее, — «будешь представлять команду девушек». Отряд взорвался аплодисментами, когда Рейвен робко поднялась со своего места и встала рядом с Мигелем. Рейвен играла очень неплохо, ловко отбивая ногой идущие к ней мячи. В какой-то момент она спасла их с Мигелем ворота от неминуемого гола, отбив мяч быстрым движением крыла. Сокол тут же разразился возмущенным свистом. «Эй, так не пойдет, игра рукой!» «Это было крыло, а не рука», — расхохотался Мигель. «Но эта игра называется футбол, тут играют ногами», — запротестовал Сокол. «Видимо, придется внести уточнение в правила», — заметил Ястреб. Сокол попытался удержать мяч на колене, затем перевести его на крыло, но не рассчитал удара. Набитый пластиковыми бутылками мешок полетел по широкой дуге прямо к нам с Туи и к печке, на которой мы готовили ужин. Туи предотвратила катастрофу, она легко подпрыгнула и отбила мешок кулаком. Он плюхнулся в пыль возле костра. «Извини, детка!» — крикнул сокол и скорчил несчастную физиономию. Туи вздохнула и с едва заметной улыбкой перекинула мяч обратно Рейвен. Та среагировала мгновенно и с лету забила гол в ворота сокола. Мигель ликующе вскинул руки. Ястреб согнулся пополам от хохота. Пока все хохотали, я обернулась к Туи. «Ты и сокол? Вы вместе?» — спросил я ее. Туи фыркнула. «Ха, он думает, что да, но на самом деле нет». Сокол явно услышал наш разговор. Он сделал театральный жест, будто в грудь ему вонзилась стрела и рухнул на землю. «Мое сердце разбито», — объявил он. Мигель, воспользовавшись разыгравшейся трагедией, тут же забил в ворота Сокола еще один гол. «Все, с меня довольно. В следующий раз я играю в команде Мигеля», — сообщил Сокол. «Извини, Ястреб, я не люблю проигрывать». «Ничего, я с удовольствием перейду в команду Рейвен, если она, конечно, возьмет меня», — Ястреб улыбнулся до ушей. «Она будет отличным вратарем». Еще больше покраснев от смущения и беготни по полю, Рейвен молча кивнула, заложила за ухо выбившуюся прядь волос и отступила в сторону. Пока мальчишки шутили и припирались, она тенью скользнула обратно к костру и села рядом с Маркусом. Они обменялись взглядами, Маркус бережно накрыл своей рукой ее руки, сложенные на коленях. «Как думаешь?» — едва слышно пробормотала я, обращаясь к Туе. «Маркус и Рейвен пара?» «Не понимаю», — вздохнула Туи. «Почему обязательно надо разбиваться на пары и быть в отношениях? Нам всего по 17 лет. И мы не живем в те стародавние времена, когда к 18 непременно нужно было выйти замуж». «Разве в школе ты не ходила на свидания?» — спросила я. «Да и некогда мне было особенно ходить по свиданиям. Слишком много дел. Учеба в школе, работа по полдня пару раз в неделю, курсы скорой помощи при больнице, подготовка к поступлению в медицинский колледж». Лицо Туи сделалось серьезным, пока она, перечисляя свои занятия, помешивала ложкой в котелке. «И хотя мне всего 17, меня уже приняли в колледж. Руководитель моего факультета сказал, что меня берут на полную стипендию. Моя упорная работа только-только начала приносить плоды, а тут нате вам». Туи раздраженно передернула плечами. «Крылья! У тебя все еще остается возможность стать медсестрой», — сказал я. «А, ну да, конечно». Туи устало закатила глаза. «Окей, пусть не в обычной больнице, но однажды нам понадобятся врачи для людей икаров и прочие специалисты. Как знать, может, ты станешь первой медсестрой икаром?» Лицо Туи расслабилось и стало задумчивым. В сгущающихся сумерках я наблюдал за ней. Пляшущие отблески огня от нашей походной печки освещали гладкую смуглую кожу. Складки на лбу Туи расправились, она перестала хмуриться. «Я вот думаю, неужели мы уже не можем считаться людьми?» — сказала Туи, снимая котелок с огня. «Предположим, стану я медсестрой икаром, и за кем, черт возьми, я буду ухаживать?» «Конечно, мы люди, а кто же еще?» — запротестовала я. «У нас те же руки, ноги, голова, внутренние органы. Да, имеются кое-какие дополнительные кости, суставы и мышцы. Да, наши слух и зрение гораздо острее, чем у обычных людей. Но болезни-то у нас все те же, как у обычных людей». «Хм...» — Туи начала раскладывать еду по тарелкам, которые я ровной шеренгой расставила на камне. «Но, полагаю, базовые правила оказания первой помощи не меняются. Биохимия и прочие вещи в отношении нас тоже остаются прежними». Туи кинула на меня взгляд и улыбнулась. «В конце концов, никакой генетик не в силах изменить законы Вселенной. Готова спорить, что ДНК икаров в принципе остается той, что и у обычных людей, лишь с маленьким дополнением», — я шевельнула крыльями. «И по мне это прекрасное дополнение». Однажды наш учитель по биологии устроил в классе дискуссию на тему «Кто такой человек?». Помню, шумное получилось обсуждение. «Почему?» — спросила я. Остальные члены отряда, привлеченные аппетитным запахом, доносящимся от костра, начали собираться на ужин. Но на самом деле тема дискуссии была сформулирована так. Каким образом вы определяете принадлежность организма к одному и тому же виду? «Общие черты, внешнее сходство», — предложил вариант ответа ястреб. «А что ты скажешь о гусеницах и бабочках?» — возразила Туи. «Вид один, а внешний ничего общего». «Общая ДНК», — предложил Сокол. «Но ДНК каждого живого существа уникальна, потому что мы и не клоны. Вопрос, насколько велики должны быть различия в ДНК у двух представителей одного вида, чтобы их уже нельзя было считать принадлежащими к одному виду». Ястреб всерьез задумался. «Дело в репродуктивных возможностях представителей одного вида, верно? Собаки разных пород выглядят совершенно по-разному, тем не менее относятся к одному виду». Я напрягла память. На уроках биологии в средней школе нам что-то говорили на эту тему. «Лошади и ослы относятся к разным видам. Они могут скрещиваться и давать потомство, мулов. Но мулы бесплодные из-за особенностей структуры ДНК. В таком случае выходит, что тех, кто страдает бесплодием, нельзя считать людьми», — сказала Туи. «Однако это затрагивало бы огромное количество людей». «Все, сдаюсь», — взмолилась я. «У меня сейчас голова взорвется». «И у меня», — подхватил мой стон ястреб. Туи многозначительно улыбнулась. «Вот, теперь вы понимаете, почему дебаты в классе были такими жаркими. Особенно с учетом христианской направленности всей дискуссии, заданной нашим учителем». В темноте, сгущавшейся за узким кругом света, который отбрасывал костер, мне трудно было разглядеть лицо Мигеля, но я видела, что он сердито сжал свой деревянный крестик в кулаке. Сидевшие рядом Сокол и Ястреб были скорее задумчивы, чем раздосадованы. Маркус и Рейвен вроде бы даже огорчились, что разговор оборвался, а ответа на поставленный вопрос так и не нашлось. В какой-то момент мне показалось, что Маркус хочет что-то добавить. Он чуть шевельнулся, однако его губы так и остались плотно сжатыми. «Одну вещь я знаю наверняка», — я решил взять слово и попытаться разрядить обстановку, чтобы нам не пришлось ложиться спать с тяжелым сердцем. «Что именно?» «Не знаю, к какому виду нас следует отнести», — обвела рукой сидящих вокруг костра членов отряда. «Но мы — это мы, и мы принадлежим друг другу». «Мы и Кары», — улыбаясь, добавил ястреб. Отряд ответил ястребу одобрительными кивками и нестроенными возгласами согласия. Напряжение спало. «Я понимала, что мы неизбежно вновь вернемся к этому вопросу, и, вероятно, довольно скоро, но я сказала то, во что искренне верила всем своим существом, со всеми своими ДНК-мутанта и что там еще было во мне такого неправильного. И я готова была защищать свое убеждение». Проснувшись утром, отряд обнаружил Маркуса, поглощенного работой над серией диаграмм, которые он чертил веточкой на песке. Рядом были разложены все 7 комплектов наших хвостов. «Улучшение аэродинамики», — коротко бросил Маркус, сгрудившимся вокруг членом отряда. «Стоит попробовать», — согласился Сокол. И отряд дружно принялся воплощать идеи Маркуса, придумавшего, как улучшить форму хвоста и способ крепления его тесемками к ногам. Вначале Маркус наблюдал за друзьями с тихим удивлением, а затем с неким намеком на удовольствие. Как только мы поднялись в воздух, стало ясно, что результат даже превзошел ожидания. По возвращении в лагерь отряд осыпал Маркуса щедрыми похвалами. Для него это оказалось уже слишком. Как только мы отвлеклись на приготовление пищи, Маркус смущенно отошел в сторону. Но отряд не забыл о Маркусе. В последующие дни мы все чаще и чаще обращались к нему за советами. Сначала они касались технической стороны наших полетов, затем и многих бытовых вопросов, связанных с жизнью лагеря. Постепенно Маркус начал чувствовать себя все увереннее и увереннее, иногда он даже решался высказать предложение, прежде чем у него просили совета. Он все больше напоминал нам старшего брата, молчаливого, но внимательного, присматривающего за младшими членами семьи. Однажды Туи не выдержала и со смехом сказала: «Маркус, ты как старый мудрый филин, сидишь молча на своем камне, наблюдаешь за нами, помаргивая большими глазами, а потом как скажешь что-нибудь такое, с чем и не поспоришь». «А ведь и верно, Маркус», — отозвался тоже со смехом ястреб. «Кстати, как тебе имя? Не хочешь стать филином?» Маркус задумался, затем пожал плечами. «Почему бы и нет? Новое имя, новая жизнь». Отряд взорвался хохотом и дружными аплодисментами. Даже Рейвен пару раз едва заметно кивнула. Новокрещенный филин хлопал глазами, уголки его губ тронула легкая улыбка. Однако вскоре он отступил назад и, вернувшись на камень к Рейвен, остаток вечера старался не привлекать к себе внимания. Рейвен же большую часть времени, свободного от полетов, проводила, практикуясь в искусстве каллиграфии. Китаянка бродила вокруг лагеря и с рассеянным видом чертила прутиком бесконечные иероглифы на пыльной земле. Она по-прежнему не говорила, однако всегда охотно откликалась на приглашение принять участие в изобретенной нами игре «трэш-боле». Примечание. Слово, придуманное по аналогии с футболом от английского «трэш-мусор» и «бол-мяч». Конец примечания. Причем все довольно скоро заметили, что та команда, к которой присоединялась Рейвен, как правило, выигрывала. «Ты как талисман, Рейвен, приносишь удачу, верно?» — смеясь сказал ястреб, когда они, торжествуя третью подряд победу, вскинули руки и шлепнули друг друга по ладоням. Китаянка залилась краской, и широкая улыбка осветила ее лицо. Никто из нас до сих пор не видел, чтобы Рейвен так улыбалась. «Все любят Рейвен», — пробормотал я себе под нос. Мы с Туи, усевшись в сторонке от общего круга, приводили в порядок перья на хвостах, потрепанных за целый день полетов. «Конечно», — откликнулась Туи. «Она в нашем отряде как младшая сестра. Хотелось бы мне, чтобы моя настоящая сестра была такой же аккуратной и спокойной, и тихой». «Скучаешь?» — спросила я. «Да», — вздохнула она. «Впрочем, меня не особо печалит, что больше не нужно за ней присматривать. Мне бы за собой присмотреть». Туи вновь принялась расправлять сбившиеся в комок перья. «А сокол?» — спросил я, понижая голос и поглядывая по сторонам. Два икара, сокол и ястреб, затеяли борьбу. Они валялись в пыли с увлечением, тузя друг друга. Мигель и Рейвен лениво катали мяч для трэшбола, дожидаясь, пока мальчики придут в себя и прекратят заниматься ерундой. Не услышав ответа, я обернулась к Туи. На ее лице застыла загадочная улыбка. «О, давай же, выкладывай!» — шепнула я. Туи оглянулась по сторонам и придвинулась поближе. «Только не говори никому, ладно? Вчера я позволила ему поцеловать меня». «Я тебе не верю. Чтобы он тебя поцеловал, да после не раструбил на всю округу, не может быть». Туи фыркнула и вскинула голову. «Да и пожалуйста, и не верь». «Когда? Как он? Первый сделал шаг?» Вопросы так и сыпались из меня. «Вы все были заняты, мы пошли прогуляться. Шли, разговаривали о разных вещах, а потом он... Ну, вроде как спросил, можно ли. Я сказала, да». «О чем это вы тут, девчонки, шепчетесь?» — спросил невесть, откуда взявшийся ястреб. «О хвостах», — быстро нашлась я с ответом. «Перья постоянно сбиваются и пачкаются, особенно при приземлении. Вечно цепляюсь хвостом за камни». «Мы с Мигелем еще там, в лесу, обсуждали вопрос о чистке перьев», — сказал ястреб и плюхнулся на песок рядом со мной. Пыль облаком взвилась вокруг нас. «Птицы ведь постоянно чистят перья, вот только ума не приложу, как это делать нам». Я аккуратно смахнула с хвоста осевшую на него пыль. «У птиц есть клювы», — резонно заметила я. «Мы сделали хвосты. Почему бы нам не сделать и клювы?» — предложила Туи. Предложение было вынесено на всеобщее обсуждение. В результате мы изобрели устройство, которое вполне логично получило название «пирочистка». Материалом послужили пластиковые бутылки для воды, разрезанные и выпрямленные над костром так, чтобы придать им нужную форму. Даже после первых неуклюжих попыток почистить перышки мы заметили, насколько улучшилась аэродинамика крыла и как при этом уменьшаются затраты энергии на каждый взмах. Процедура груминга превратилась у нас в самый настоящий ритуал. Но в отличие от птиц мы не могли обойтись без помощи друг друга, поэтому обычно разбивались на пары. Это немного смахивало на пляжное «намажь мне спинку». Каждый раз, когда мы оказывались в паре с ястребом, мне приходилось прилагать серьезные усилия, чтобы не выдать своих чувств, потому что от прикосновения его рук к моим перьям у меня мурашки бежали по телу. Я не знала, что чувствует он. Если сокол всегда старался встать в пару с Туи, то ястреб никогда специально меня не выбирал. Кроме того, у меня в памяти постоянно всплывали слова Туи: почему все обязательно должны разбиваться на пары и быть в отношениях? Да, сейчас это не главное. Сейчас главное научиться летать. Помимо всего прочего, как я и предполагала, вскоре у нас возникли серьезные проблемы с одеждой. Не так-то просто надеть рубашку или футболку, имея дополнительную пару рук. Каждая смена одежды превращалась в сложное упражнение с протаскиванием крыльев через прорези на спине, а крылья день ото дня становились все больше. Туи после серии экспериментов со своими рубашками пришла к элегантному варианту летней блузы. Кусок ткани, прикрывающий грудь и живот, завязывается узлом на шее и на талии, оставляя руки и спину полностью открытыми. С уверенностью, которая еще несколько месяцев назад была бы для меня немыслима, я последовала примеру Туи и перекроила свою одежду на такой же свободный манер. Новый костюм оказался не только подходящим для человека с крыльями и практичным в условиях жаркого климата пустыни, но и очень удобным для полетов. Рейвен в целом последовала нашему примеру, однако предпочла чуть более сдержанный стиль. Поверх изобретенной Туи блузы она продолжала носить свой просторный кардиган с рукавами и прорезями на спине для крыльев. Он к тому же хорошо защищал бледную кожу китаянки от палящих лучей солнца. Филин тоже пока носил свободные рубашки с длинными рукавами. Впрочем, они все плотнее и плотнее обтягивали его тощее тело. Основной же одеждой мальчишек стали футболки, перекроенные на манер, который я вначале предложила для ястреба. Дыра на спине и импровизированный кушак из отрезанного лоскута. Однако, судя по недовольному ворчанию, которое слышалось всякий раз, когда им приходилось обматываться тканью, мы полагали, что вскоре нас ждет появление новой коллекции мужской одежды в стиле икар. Хотя все чаще и чаще они предпочитали ходить совсем без футболок, что по нашему Стуи молчаливому согласию крайне мешало нам сосредоточиться на главной задаче – полетах. Нам то и дело приходилось отводить глаза, поскольку день ото дня торсы наших икаров, благодаря ежедневным 10-часовым тренировкам, становились все более рельефными. Вообще-то все члены отряда заметно улучшили физическую форму. Нам нравилось по-доброму подшучивать друг над другом по этому поводу во время вечерних посиделок у костра. После недели упорных тренировок на плато, где мы летали всего в нескольких футах от земли, отряд наконец решил, что пора попробовать подняться в небо. Мы покинули нашу тренировочную площадку и вскарабкались на утес, находящийся много выше плато. До вершины скалы мы пока не добрались, но теперь между нами и лежащей внизу долиной оказалось добрых 1,5 мили. Наверху было жарко. Я вытерла пот со лба и окинула взглядом окрестные скалы. Пейзаж плыл в горячем мареве. «А я-то считал, что вчера было жарко», — сказал Сокол. «Хорошо, что еще лето не в самом разгаре. Зато при такой температуре восходящие потоки сильнее», — заметила я, расправляя крылья. «Вон, глянь туда». К северу от нас лежало обширное плато. Было видно, как оттуда лениво поднимается огромный зыбкий столб теплого воздуха. «Глубоко», — сказала Туя, осторожно глядя вниз с обрыва. Ее черные крылья нервно подрагивали. «Какая разница?» — откликнулся ястреб. «Если ты можешь летать на высоте 10 футов, точно так же ты можешь летать и на высоте в 1000 футов». «Верно, чувак, лишь с одной маленькой поправкой. Свалившись с высоты в 10 футов, я расшибусь гораздо меньше, чем грохнувшись с 1000 футов». «На самом деле все наоборот. Чем выше, тем безопаснее», — возразил ястреб. «У тебя больше времени для маневра, чтобы скорректировать полет. Пространство для ошибки больше». «Звучит так, словно у тебя есть опыт падения с большой высоты», — захихикал сокол, однако его черные крылья, как и крылья Туи, заметно дрожали. 15 000 всего-навсего», — хмыкнул ястреб. «Но если говорить о...» Неожиданно позади нас послышался легкий топот бегущих по камням ног. В следующую секунду мимо нас промчалась Рейвен. Она неслась прямиком к краю утеса. Добежав до обрыва, Рейвен нырнула в пустоту. Ее крылья были полностью раскрыты и не шевелились. Рейвен быстро свела ноги, хвост защелкнулся. Она накренилась на один бок, правое крыло пошло вверх. Еще миг, и Рейвен, поймав восходящий поток, стала подниматься все выше и выше. Отряд ликовал. Мы наблюдали, как Рейвен движется по спирали, легко набирая высоту. Широкие, свободные круги, все выше и выше. Ее черные крылья блестели на солнце. Ноги поддерживал обшитый такими же черными перьями хвост, руки плотно прижаты к груди. Это было завораживающее зрелище. Она больше не била крыльями в нескольких метрах от земли, но парила в воздухе, под ней были сотни и сотни метров, и она продолжала подниматься в небо. Теперь и все остальные члены отряда последовали за Рейвен. Один за другим, разбег, бросок с обрыва, подъем. Мигель пытался настоять, чтобы я стартовала перед ним, но я отказалась. Прежде чем шагнуть в пустоту, мне хотелось увидеть, как все мои друзья благополучно поднимутся в небо. Кроме того, по какой-то причине, которая мне и самой была не совсем ясна, я не хотела, чтобы в этот момент кто-нибудь наблюдал за мной. Наконец, на утесе не осталось никого, только я. Возвышающаяся надо мной скала и жаркий столб поднимающегося от земли воздуха. Я отступала назад, пока не уперлась в каменную стену. «Итак, пустельга», — сказала я вслух, — «время расправить крылья». Я сорвалась с места и побежала. Встречный поток воздуха давил мне на грудь. Добежав до края утеса, я изо всех сил оттолкнулась ногами от скалы и нырнула в пропасть, словно с мостков в воду. Я даже инстинктивно сложила руки лодочкой, вытянула их вперед и одновременно быстро сомкнула ноги. Хвост защелкнулся. Я раскинула крылья во всю ширь. Мгновение, показавшееся вечностью, я ничего не чувствовала. Затем крылья нашли опору в воздухе. Меня захлестнула волна ликования. Я раскинула в стороны и руки, словно вторую пару крыльев. Глядя вперед на видимую глазом башню из колеблющегося теплого воздуха, я рискнула сделать первые несколько взмахов. В результате наших упорных тренировок мои крылья настолько окрепли, что я практически не чувствовала напряжения в мышцах. Доведенные до автоматизма движения были плавными и ритмичными, заметающие движение вперед и отталкивающие назад. И тут же пришло уже знакомое ощущение давления на перья. Теперь они резали воздух точно пропеллеры, продвигая мое тело вперед и поднимая вверх. Я летела. Наконец я взглянула вниз. Подо мной были сотни и сотни футов пространства и тот незабываемый утес, с которого мы стартовали. И все, что меня держало в воздухе, пара прекрасных золотистых крыльев, неизвестно каким образом родившихся из моего тела, и все мои чувства слились в одно, чистейший восторг. Как завороженная я смотрела на пейзаж подо мной, пока замелькавшие в вышине быстрые тени не отвлекли меня. Нагоняя остальных, я заработала крыльями. Чем чаще становились взмахи, тем чаще сжималась и разжималась моя грудная клетка. В такт с работой крыльев работали и мои легкие. Вскоре я поплыла в потоке восходящего воздуха, будто в теплом бассейне. Я попробовала изменить ритм, стала реже взмахивать крыльями и заметила, что восходящий поток поддерживает меня, замедляя свободное падение, которое начиналось, стоило перестать работать крыльями. Слегка покачиваясь сбоку на бок, я неторопливо взмахивала крыльями в несущем меня воздушном потоке. Двигаясь по спирали, я поднималась к моим друзьям, которые плыли в нескольких сотнях футов надо мной. И хотя расстилавшееся внизу огромное пространство дикой пустыни уходило на многие мили за горизонт, я была уверена, что вижу вдали край Великого каньона. Я всматривалась в далекую линию горизонта, пока меня не отвлекла моя же тень. Крошечная черная точка, скользившая по склонам гор и дну каньонов, послушно следовала за мной, когда я перемещалась назад и вперед, переходя из одного воздушного потока в другой. Вопреки собственным чувствам, мне с трудом верилось, что я действительно лечу. Не знаю, как долго в тот день наш отряд пробыл в небе, лениво кружась в прозрачной синеве. Мы поднимались в одном воздушном потоке до тех пор, пока он нес нас наверх, затем перемещались в соседний, позволяя себе мягко проваливаться вниз при переходе из одного потока в другой. Ни у кого из нас не было сил на то, чтобы попробовать себя в аэробике, хотя я догадывалась, что ястреб был не единственным, кому фантазия подсказывала разные интересные трюки. Просто он громче всех оповещал окружающих о пришедших ему в голову идеях. Но пока отряд лишь купался в тепле и свете, наслаждаясь абсолютным чувством свободы. Никто не мог нас выследить, поймать, обидеть. Это было все, о чем я когда-либо мечтала, представляя себе свободный полет. И я знала, что дальше наше мастерство будет только расти.